Странный и непонятный поход этот навсегда остался не только в истории Дона, но и России. Причины и разумные мотивы этого похода до конца так и не ясны. Одни считали, что это гениальная задумка Наполеона, в результате которой могла рухнуть Британская империя, и она не удалась из-за убийства проанглийской настроенными заговорщиками Павла I. Некоторые же, в частности современница Павла Петровича княгиня Ливин, полагали, что эта затея была предпринята Павлом с целью намеренного уничтожения казачьего войска, в котором он заподозрил вольнолюбивый дух. Этой же точки зрения придерживается современный писатель, автор многих книг по казачеству Анатолий Знаменский, считающий, что Павел I, намереваясь ввести в России католичество взамен православия, не без давления со стороны Ватикана, решил сначала отделаться от возможной активной оппозиции в лице донских казаков и утвердил план окончательного решения казачьего вопроса. Все войско по приказу царя было посажено в седло, а двуконь, и отправлена через пески Средней Азии для завоевания Индии. Безусловно, этим единым рескриптом самодержавие могло покончить с неугодной ему частью народа. Но народ не погиб. Основатель Новочеркасска. Эпиграф. Город войска Донского, именуемый Новочеркасск, основан лето от Рождества Христова 1805 года. Из закладной доски 18 мая 1805 года. 30 июня 1801 года неожиданно скончался донской войсковой атаман Василий Петрович Орлов. Функции атамана временно стал исполнять Платов. Вскоре в Черкасск прибыл из Петербурга фельдъегерь, привезший императорский указ. Вручая его Платову, курьер чему-то тихо улыбался. Матвей Иванович развернул бумагу и прочитал: «Господину генерал-майору Платову, известные ваши достоинства мне и долговременно беспорочная служба побудили меня избрать вас в войсковые атаманы войска Донского на место умершего генерала от кавалерии Орлова, надеясь, что вы, подщитесь усердным и порядочным исполнением вашей должности, соделаться еще более достойным оказываемой вам доверенности. То по получении сего немедленно войдите в управление возложенной на вас должности и по принятии до нее касающегося сделать нужные распоряжения на время вашего отсутствия. Приезжайте в Москву, дабы там со мной увидеться. Пребываю вам благосклонный Александр». 27 августа 1801 года состоялся войсковой казачий круг, формально утвердивший назначение нового атамана и присягнувший ему. В тот же день в войсковом Воскресенском соборе состоялся молебен и торжественная присяга Платова на новую должность. Там же новому атаману были вручены заново освященные знаки атаманской власти булава и насека. Во многих руках побывали эти свидетельства разных событий в истории донского казачества. Булава, как знак начальнического достоинства, была известна в Европе еще с X столетия. У донских казаков она состояла из палки орехового дерева с серебряным шаром на конце. Обратный конец палки также отделывался серебром. Насека, которую вручили Платову, представляла собой длинный жезл, на котором делались насечки по числу атаманов, выбираемых казаками на протяжении многих лет их истории. С августа 1801 года началась новая страница в жизни Платова. В должности войскового донского атамана ему предстояло прожить всю оставшуюся жизнь, прожить со славой в постоянных заботах о родном крае, в битвах и походах. Вскоре после назначения на пост войскового атамана Матвей Иванович побывал в Москве, где представился императору Александру I в своем новом качестве. Царь познакомил атамана со своим семейством, представил двору, с которым Платов отбыл в Петербург. Пробыв здесь некоторое время, он вернулся на Дон, чтобы заняться назревшими преобразованиями. А дел по внутреннему устройству Донского края у нового атамана скопилось немало. На долю Платова прежде всего выпала нелегкая задача по переносу Донской столицы из Черкасска на новое место. Черкасск ежегодно подвергался наводнениям весной и в начале лета, затрудняя административную, политическую и торговую жизнь. в начале XIX века для решения проблемы наводнений прибыл французский инженер де Романо. Он разработал оригинальный проект спасения Донской Венеции, так называли черкасск-путешественники, от бедствий ежегодных наводнений. Де Романо предлагал обваловать город, сочетая обваловку с прорытием каналов на месте речек в изобилии опоясывающих окрестности Черкасска для быстрого стока воды в Дон и Азовское море. Но для осуществления этого проекта нужны были немалые средства, которых в войсковой казне не нашлось. И тогда решено было перенести Донскую столицу на новое место. И начались поиски места для новой столицы Дона. Платов лично побывал на черкасских буграх, в Оксае, Заплавской, Маныческой и других станицах Дона. Но все эти места не понравились атаману. Наконец, решено было остановиться на урочище Бирючий Кут, возвышенности, расположенной между реками Оксай и Тузлов, недалеко от Черкасска. Французский инженер де Валан, специально присланный для этого дела на Дон, начертил план будущей столицы земли войска Донского. 7 ноября 1804 года Платов представил его на утверждение императору Александру I. К плану прилагалось описание улиц, площадей, где должны были быть построены соборные и приходские церкви, войсковая канцелярия, гимназия, гостиный двор, лазарет и многое другое. Император, рассмотрев план города, утвердил его. Пройдет много лет, и Александр I за 2 месяца до смерти, по пути в Таганрог, в октябре 1825 года побывает в Черкасске, и в войсковом Воскресенском соборе станицы Старочеркасской царь будет возносить умиленные молитвы, а донские казаки установят на том месте тяжелую чугунную плиту в память пребывания императора в разжалованной Донской столице. Сразу же после утверждения плана новой столицы Дона начались работы по ее закладке. Для строительства административных и общественных зданий Новочеркасска, как стала называться новая столица Дона, был назначен производитель работ. Им стал инженер-капитан Ефимов, который до этого руководил высыпкой дамб в Черкасске. Под его команду было отдано 2 полка донских казаков. Кроме того, к работам по строительству Новочеркасска Платов привлек малороссиян, приписанных донским станицам. В их обязанности входила доставка строительного материала на собственных подводах. Казаки некоторых станиц участвовали в строительстве новой донской столицы в качестве мастеров и рабочих. 18 мая 1805 года по приказу войскового атамана 1000 казаков с воинскими знаменами и регалиями были вызваны для участия в церемонии закладки новой столицы Дона. От каждой донской станицы здесь присутствовало по 3 подростка. Этим Платов хотел продлить в народе память о столь знаменательном для Дона событии. Ведь черкасский городок был выбран казаками в качестве столицы в далеком 1644 году. К тому времени сохранилась память, скрытая в документах, которые мало кто из донцов читал. Не все знали, что первой столицей донских казаков являлся Раздорский городок, продолжавший существовать и в 1805 году, но уже ставший станицей Раздорской. Затем центр Дона переместился в Монастырский городок. Это произошло в 1620 году. Он являлся казачьей столицей до памятного 1637 года, когда донцы захватили Азов и перенесли туда свой главный городок. Последней столицей Донского края самое продолжительное время был город Черкасск, родина Платова. И вот теперь, в 1805 году, Черкасск был разжалован из столицы в станицу, а на Бирючем Куту строилась новая донская столица — Новочеркасск. Здесь прежде всего заложили войсковой собор во имя Вознесения Христова. В его основании Платов положил специальную серебряную доску в позолоченном ларце. 3-килограммовую памятную серебряную доску предварительно отдали граверному мастеру, который мелкой вязью написал: «Город войска Донского, именуемый Новый Черкасск, основан лето от Рождества Христова 1805 года, мая 18 дня, который от всего существовал 235 лет при береге Дона, на острове от всего места прямо на юг, расстоянием в 20 верст под названием Черкасска. Затем была заложена Александро-Невская церковь, гостиный двор, войсковая канцелярия, гимназия. После этого начались грандиозные народные гуляния. В огромном шатре, установленном специально для этого случая командой казаков, были накрыты столы для 300 наиболее знатных персон во главе с войсковым атаманом Платовым. Для остальных участников закладки новой столицы Дона накрыли длинные столы прямо под открытым небом. Торжества сопровождались состязаниями, стрельбой из пушек и ружей. Одно из таких состязаний привлекло всеобщее внимание, заставив и Платова покинуть пиршественный стол и наблюдать за соревнованиями казаков. Еще в самом начале торжеств народ приметил, что на специальном сооруженном возвышении был установлен огромный жареный бык с позолоченными рогами и покрытый алой тафтой. Внутри быка обильно нафаршировали разными жареными птицами. Тому, кто первым доберется до него и доставит атаману бычью голову, была обещана награда в 25 рублей. Деньги весьма немалые по тем временам. По знаку распорядителя торжеств начались состязания. При общем шуме и суете проворнее других оказались всегда медлительные артиллеристы. Они прорвались сквозь огромную толпу жаждущих получить награду и, сорвав голову быка, приволокли ее Платову. Довольный их ловкостью, атаман тут же выплатил артиллеристам обещанное вознаграждение. Незаметно подкрался вечер, от реки потянуло прохладой, и тут майское небо расцвело огнями праздничной иллюминации. В разных местах лагуны горели различные вензели, пирамиды, лодки, поставленные на воду. Но, наконец, шум затих, торжества завершились, начались будни. В том же месяце состоялся переезд войскового правительства из станицы Старочеркасской в новую Донскую столицу. Было время большого наводнения. Вся пойма Дона обильно наполнилась бурлящими потоками воды. Переезд совершался на лодках и больших плотах. Разжалованная столица Дона знавала в своей истории опустошительные наводнения, принесшие много бед. Так было в 1646-1689 годах. Затем большая вода пришла в 1740 году. Ее назвали Таракановской. Фамилия умершего в тот момент на Дону коменданта Анинской крепости генерал-майора Тараканова. В год кончины войскового атамана Данила Ефремова, деда первой жены Платова, Черкасск подвергся новому опустошительному наводнению, названному Ефремовским. В разлив 1805 года и состоялся переезд войскового правления в новую столицу. Зазвонили колокола всех старочеркасских церквей, нагоняя слезы горечи у жителей разжалованного города. Торопливо грузились на лодки и плоты члены Донского правления. И вскоре береница лодок и плотов взяла курс на Бирючный Кут. На головной лодке, украшенной коврами, везли воинские знамена и регалии, дарованные казакам за воинские подвиги в Северной войне со шведами, в семилетней с пруссаками и в русско-турецких войнах, итальянском и швейцарском походах 1799 года. За головной лодкой следовала ладья с духовенством, затем плыл атаман со штабом. Далее бесконечные вереницы вплоть до горизонта тянулись лодки со станишниками, переселявшимися в Новочеркасск. Когда процессия тронулась в путь, с Даниловского бастиона и других раскатов Черкасска ухнули пушечные залпы, отдавая дань уважения старому гнезду казачества. По пути движения к Новочеркасску процессия миновала хутор Красный, принадлежавший потомкам атаманов Ефремовых. С плотов и лодок хорошо был виден на островке среди безбрежного океана воды двухэтажный каменный дом под красной крышей. Платов знал, что в главной зале этого дома имелась картинная галерея, созданная по заданию и на средства атамана Данила Ефремова. Когда-то Матвей Иванович видел там интересные портреты донских казаков, героев войн XVIII века. Почетное место занимали здесь портреты самих Ефремовых, Данила и Степана, Последний являлся тестем Платова. Матвею Ивановичу запал в душу портрет знаменитого походного атамана донских казаков Ивана Матвеевича Краснощекова, погибшего в 1742 году в Финляндии и похороненного на Преображенском кладбище Черкасска, там же, где и родители Платова. Преодолев почти 20 верст по воде, все лодки и плоты благополучно причалили к специальной деревянной пристани, построенной в Новочеркасске. У временной войсковой канцелярии состоялась церемония официального провозглашения новой столицы Дона. После официоза состоялись красочные народные гуляния, на которые всеобщее внимание привлекли захватывающие и увлекательные скачки с участием 500 коней. Несмотря на энергичность Платова, старавшегося быстрее отстроить Новочеркасск, новая донская столица росла медленно. Строители по ряду причин не укладывались в предусмотренные сроки, жители других донских станиц не горели особым желанием переселяться сюда с насиженных мест, где веками жили их предки. Особо упорствовали в этом старочеркасцы. Платов, потеряв терпение, от уговоров перешел к действиям и велел принародно сечь непокорных казаков, не желавших переселяться в Новочеркасск, что вызвало в них еще большее озлобление и против атамана, и против новой столицы. А в Новочеркасске тем временем назрели новые проблемы. Не хватало питьевой воды, из-за плохой проходимости по рекам Оксаю и Тузлову не развивалась торговля. Чтобы решить проблему судоходства по Оксаю, Платов вытребовал из Петербурга чиновников департамента водных сообщений. Однако время шло, а проблема судоходства по мелководному Оксаю так и не была решена. Преобразование на Дону. Эпиграф. «И времена времен собою, из лука пущенной стрелою, когда все смертные умрут, Ермак, и после имя Нова в наследных подвигах Платова к кончине света принесут». Котельников. Много усилий прилагал Платов для развития донской торговли. Еще в 1614 году царь Михаил Федорович в благодарность за значительный вклад донского казачества в освобождение Москвы от поляков предоставил донцам право на беспошлинную торговлю внутри московского государства. Указом от 7 ноября 1756 года императрица Елизавета Петровна подтвердила эту важную для казаков привилегию. Получив столь значительные торговые гарантии, казаки успешно реализуют их. Торговля на Дону в конце 17-18 веках процветала. Главным торговым центром на Дону являлся город Черкасск, куда съезжали со своими товарами не только русской, но и украинской, турецкой, персидской, греческой, итальянской и другие купцы. Черкасский торг был значительным по своим размерам. В конце 18 столетия здесь имелось около 300 торговых заведений. Огромная торговая площадь Черкасска делилась на мясные, сапожные, шапочные и другие ряды. Купцы каждого торгового ряда объединялись для защиты своих интересов от конкурентов. Торговля в Черкасске велась круглый год. Здесь в большом количестве можно было купить всякий хлеб, живность, рыбу, капусту, пилы, петли, костыли, кумачи, сукна, байки, платки, ленты, скот и прочее. Донские казаки вели активную внешнюю торговлю, и уже в 17 веке на Дону оформились целые торговые династии казаков, хотя основной их обязанностью, как известно, являлась военная служба. В 18 столетии своим богатством выделяются торговые казаки из династии Жученковых, проживавшие в Черкасске и торговавшие здесь различными товарами. С начала 70-х годов 18-го столетия торговый центр Дона постепенно стал перемещаться из родного города Платова в крепость Дмитрия Ростовского, быстро набиравшую силу и приобретавшую значимость торгового центра на Дону. Вот в каком состоянии находилась донская торговля, когда атаман Платов приступил к частичному улучшению положения в этой сфере жизни. В 1802 году Матвей Иванович открыл возле крепости Святой Анны, построенной в 1731 году в 5 верстах от Черкасска, первую на Дону большую ярмарку. По этому поводу в Черкасске был устроен фейерверк и скачки, без которых тогда не обходился ни один праздник. В том же году Платов отправил в Петербург ходатайство об освобождении донских торговых казаков от военной службы при условии внесения каждым из них 100 рублей в войсковую казну. 12 сентября 1804 года эта просьба была удовлетворена императором Александром I. Так на Донской земле появилась и была узаконена корпорация профессиональных торговых казаков. Сначала их число ограничивалось 300 человек, к концу атаманства Платова их стало 500. Впоследствии эти казаки получили право образовывать общество донских торговых казаков, имевших свой устав и пользовавшихся особыми привилегиями. Но, конечно, главное внимание в своей деятельности Платов обращал на боевую и тактическую подготовку донских казаков, совершенствование их вооружения и боевой организации. Свою деятельность на новом поприще Матвей Иванович начал с записки, представленной через военного министра императору Александру. Результатом этого ходатайства атамана явился указ императора Сенату от 29 сентября 1802 года, нормировавший положение донского казачества. К этому времени в войске донском насчитывалось 15 генералов, 177 штаб-офицеров, 902 обер-офицера и 47 797 урядников, рядовых казаков и калмыков, способных к военной службе. Сентябрьским же указом 1802 года в войске Донском было установлено 60 комплектных полков по 578 человек в каждом. Кроме этого, из донских казаков комплектовался элитный лейб-гвардии казачий полк. Указ императора об утверждении 60 комплектных казачьих полков точно нормировал и количество офицеров на Дону. Было определено: штатных полковников 60, ясаулов 300, сотников 330, харунжих 300, квартирмейстеров 60. Население земли войска Донского в то время составляло 318 829 человек, из них лиц мужского пола 168 174 человека. Производство в офицеры при Платове было поставлено в зависимость от высочайшей воли государя в мирное время. В военный же период офицерами становились отличавшиеся храбростью и боевыми подвигами унтер-офицеры, на которых издавался приказ командующего корпусом или армией. Представление для производства в офицеры или повышения в звании давалось командирам полка или войсковым атаманам. При этом запрещалось превышать установленное в войске Донском число штатных офицеров. В представлении следовало соблюдать не только старшинство, но и способность к службе и достоинству, а в военное время наипаче уважать отличную храбрость и расторопность в деле с неприятелем показанные. Большинство командиров донских казачьих полков принадлежало к донскому дворянству, которое многие из них получили именно за боевые подвиги. Дворяне Иловайской, Денисовы, Грековы, Карповы, Красновы, Харитоновы, Власовы, Кутейниковы, Орловы, Андриановы, Ефремовы, Баклановы и другие от отца к сыну стояли во главе казачьих полков. При этом полк носил имя своего командира. Полк Иловайского 11-го, Грекова 21-го, Кутейникова 2-го. До 1802 года казачьи полки были пятисотенного состава. Во главе полка стоял командир в звании не ниже войскового старшины. Кроме того, в полку имелось 5 сотников, столько же ясаулов и харунжих. С 1802 года казачий полк стал насчитывать 578 человек. Теперь в нем кроме командира было 5 ясаулов, столько же сотников и харунжих, 10 урядников, один квартирмейстер, писарь и 550 казаков. В донских казачьих полках, в отличие от полков регулярной кавалерии, отсутствовали трубачи и чиновники, ведавшие судебной частью. Не было в штате лекарей и фельдшеров. Канцелярии в казачьих полках также отсутствовали, а полковой писарь исполнял одновременные обязанности полкового адъютанта. Хозяйственной частью казачьего полка ведал квартирмейстер, планчик, как выражался Платов. В донских полках не было и священников, в отличие от полков регулярной армии. Кроме всего перечисленного, в войске Донском с 1797 года имелись две конно-артиллерийские роты, а в 1813 году была сформирована еще одна. В каждой роте при 12 орудиях вместе с нестроевыми насчитывалось 275 человек. Особенностью казачьего полка времен Платова являлось отсутствие какого бы то ни было обоза. Он заменялся подвижным вьючным обозом. Конный фураж выдавался лишь на 30 лошадей, а для кормежки остальных коней отпускались деньги по заготовленной стоимости фуража. Указом 1802 года изменились и сроки службы казаков. Нижние чины должны были служить 25 лет, после чего им разрешалось выходить в отставку. Но если казак получал в бою серьезную рану, он имел право на отставку независимо от выслуги лет. Казачьи офицеры служили по 15 лет. В отличие от рядовых казаков, при получении серьезных ран они не имели права на отставку. В этом случае снижался только срок службы с 15 до 10 лет. При Платове был сформирован специальный атаманский полк. Еще в 1753 году войсковому атамане Даниле Ефремову, высочайшим указом императрицы Елизаветы Петровны, разрешалось иметь при себе сотню казаков. На основе этой сотни в июне 1803 года и был образован атаманский полк в 1000 казаков. Для облегчения службы по ходатайству Платова император Александр специальным указом разрешил донцам посылать на службу сына за отца, брата за брата. В отдельных случаях даже отцу разрешалось заменить сына. Обязательным условием таких было одно – отменное здоровье. В 1812 году по ходатайству войскового атамана император Александр I своим указом назначил казакам, получившим увечья в войнах, специальной пенсии. Для этих целей в том же году было отпущено 20 тысяч рублей. При Платове в войске Донском была введена новая форма одежды. 31 октября 1801 года на этот счет появился специальный указ военной коллегии. В мирной повседневной обстановке донские казаки – обязаны были носить чекмень и темно-синий кафтан с выпушкой на воротнике и обшлагах и красной выкладкой по шароварам. Разрешалось носить шаровары, вправленные в сапоги. На голову надевалась шапка из черных смушек с красным верхом. У офицеров на шапках имелись серебряные с золотом шнурки, увитые черным шелком. Сверху шапок красовались белые султаны с оранжевыми и черными перьями. Военная казачья форма отличалась от повседневной мирной выпушкой на воротнике и обшлагах согласно цвета каждого полка. Генералы, штаб и обер-офицеры войска Донского носили шаровары наподобие армейских. Сверх кушаков, перевязи, шли портупеи из черной кожи, украшенные бляхами и галунами из серебра. С 1804 года на генеральских и офицерских мундирах на воротнике и обшлагах нашивались по одной петлице с обеих сторон. С 1809 года генералы, находившиеся по службе, имели на мундирах, по воротнику и по обшлагам, серебряное шитье. Платову, как войсковому атаману, полагалось иметь трех адъютантов, не свыше майорского чина. Во время походов и боев эти адъютанты засчитывались в число комплектных офицеров трех полков. Кроме адъютантов, Платов имел при себе дежурного штаб-офицера. В период атаманства Платова управление войском Донским осуществлялось войсковым атаманом и войсковой канцелярией, в которой, кроме председательствующего вне атамана, двух членов от войска и войскового прокурора, было определено присутствовать еще особам, которых его императорскому величеству благоугодно будет для сего назначить. В 1804 году штат войсковой канцелярии дополнился должностями казначея, землемера, архитектора и комиссара по наблюдению за войсковыми магазинами и нарядом почтовых лошадей. Все дела войсковая канцелярия решала по представлению учрежденных при ней шести отделений – экспедиции. Здесь имелись экспедиция криминальных дел, гражданских и тяжебных, казенных, межевых, экспедиция полиции города Новочеркасска, а также сыскное начальство, позднее соответствовавшее земскому суду. Каждая экспедиция состояла из трех человек, назначавшихся из войсковых чинов и канцелярских служащих. Исполнительными органами власти на Дону в то время являлись 6 окружных сыскных начальств, подчиненных атаману и войсковой канцелярии. Во главе начальства стоял войсковой старшина. В компетенцию сыскных начальств входили полицейское, земское и судебные дела. Администрация донских станиц при Платове состояла из станичных атаманов и их помощников, избиравших со всем взрослым населением станиц из своей среды. Обязанности станичных атаманов и их помощников определялись наставлением станицам, утвержденным в 1797 году атаманом Василием Орловым. Большое внимание уделял Платов совершенствованию тактики действий донских казаков, вырабатывавшейся в течение столетий. Издавна при атаке казаки применяли тактический прием под названием «лава». Лава — это атака рассыпным строем. Ее казаки применяли при прямом нападении на противника, охвате его флангов и обходе. При каждом из этих действий характер лавы имел свои оттенки. При прямой атаке неприятеля — после сигнала нападения казаки стремительно атаковали противника, стараясь сломить его сопротивление в первые же минуты боя. Если же этого сделать не удавалось, завязывались индивидуальные поединки. Но в них участвовали не все казаки. 8-10 человек во главе с младшим офицером держались в середине. Это был так называемый «маяк», основной задачей которого являлась организация преследования разбитого в ходе боя противника. При обороне казаки использовали тактический прием «вентерь». Его название произошло от рыболовной снасти, сделанной так, чтобы рыба свободно в него входила, но никак не могла выбраться обратно. В этом случае для заманивания противника в засаду выделялась специальная группа смелых и отчаянных казаков, располагавшихся конными партиями по обеим сторонам дороги в скрытых местах. Когда неприятель, видя перед собой малочисленный отряд казаков, бросался на него, дабы тут же уничтожить или пленить, донцы притворно отступали, заманивая врага в засаду. Когда противник достаточно глубоко забирался в засаду, на него с трех сторон налетали казаки, громя его. Очень хорошо была организована у донских казаков сторожевая служба, бекеты. Она разделялась на три линии. Первая состояла из нескольких постов по 6 человек. Казаки этих постов уже не сменялись тыловыми линиями, а только чередовались между собой. Двое дежурят, четверо отдыхают. Вторую линию составляли заставы, расположенные позади первой на расстоянии версты. В них насчитывалось по 8-15 человек. Они также не сменялись новыми постами, а дежурили поочередно. В третьей линии, находившейся в версте или более от второй, сосредотачивались все резервные войска сторожевого охранения. Отсюда, как правило, делались выезды и разъезды. Преимущество сторожевой системы казаков перед общеармейской заключалось в том, что здесь люди и кони больше отдыхали, ибо не тратили много времени на частые смены. Эта система требовала меньшего числа людей, и притом в первой линии, самой близкой к неприятелю, на постах находилось не 2, как в армии, а 6 человек. При Платове была предпринята попытка перевооружить донское казачье войско и привести в определенную систему его многообразное вооружение. В 1801 году атаман представил свои предложения о заказе для войска Донского однокалиберных ружей на Тульском оружейном заводе. Это предложение Александр I утвердил, но реализация была отложена до выполнения заводом большого казенного заказа. Однако и после этого заказ донцов не удалось реализовать в том объеме, в каком его планировал Платов. Наряду с проблемой вооружения и обучения казаков, Платову пришлось решать задачу укомплектования казачьих полков строевыми конями. Обширные конские табуны имелись на Дону и до вступления Платова на должность войскового атамана. Они находились в ведении войсковой канцелярии. Однако жизнь требовала улучшить дело разведения коней, пригодных для ведения боевых действий. Для разведения крупных войсковых табунов по представлению Платова войсковая канцелярия приняла решение купить 1000 племенных жеребцов, продолжая и в последующем такие закупки. Усилия войскового атамана в этом деле увенчались успехом. Прошло немного времени, и общевойсковой табун лошадей увеличился. К осени 1803 года в войсковых табунах насчитывалось 372 639 лошадей. Донские кони отличались легкостью бега, красотой и резвостью. Они имели крепкое и высокое копыто, красивую голову и ко всему были меньше подвержены болезням, чем их предшественники. В своей деятельности в качестве войскового атамана Платов уделял большое внимание развитию народного образования на Дону, ибо потребность в грамотных людях все время возрастала. Еще в 1746 году на Дону в Черкасском городке по указанию императрицы Елизаветы Петровны открылась войсковая латинская семинария, первое постоянное учебное заведение на Донской земле. Кроме грамматики и арифметики, молодые казачата изучали здесь латинский язык и поэзию. Семинария просуществовала до 1758 года и закрылась из-за нехватки средств на ее содержание. В 1790 году в Черкасске в торжественной обстановке открылось малое народное училище, а три года спустя его преобразовали в главное народное училище. Первым директором его стал сын войскового атамана Алексея Ивановича Иловайского Петр. Главное народное училище состояло из четырех классов и пятого рисовального, где учились наиболее одаренные в рисовальном ремесле казачата. Обучение в училище являлось бесплатным, оно имело специально оборудованные кабинеты и хорошо укомплектованную библиотеку. Потребность в грамотных людях заставляла правительство преобразовать главные народные училища России в гимназии. Стало гимназией и Черкасское училище. Матвей Иванович принял самое живое участие в этом мероприятии. 11 июля 1805 года Черкасская гимназия была открыта. Все это происходило в торжественной обстановке. В 9 часов утра раздался благовесть черкасских церквей к божественной литургии в войсковом соборе. Именитое собрание в строгом порядке двинулось к храму. Впереди торжественно и чинно шествовало духовенство. За ним, весело толкаясь, следовали ученики, построенные по 2 человека в ряд. При каждом классе находился учитель. Здесь же присутствовал прибывший из Харьковского университета профессор Тимковский и директор гимназии Алексей Попов. Платов с генералами и высшими офицерами шел вслед за ними. При входе в Воскресенский собор были вынесены войсковые знамена и регалии, началась божественная литургия, в конце которой протоиерей Волошиневский произнес проповедь о выгодах народного просвещения. Раздалась многократная пушечная пальба. Затем торжества были продолжены в зале собраний войсковой канцелярии, где преподаватели гимназии на разных языках говорили о пользе народного просвещения. Вечером вся столица Дона была иллюминирована, атаман Платов давал у себя бал по случаю открытия первой Донской гимназии. В тот же день начались занятия в первых 2 классах гимназии. Кроме гимназии, стараниями Платова на земле войска Донского открывались начальные училища. Они появились в Нижнечерской, Усть-Медведицкой и некоторых других крупных станицах Дона. Людей, имевших свидетельство об образовании, Матвей Иванович охотно принимал на службу и продвигал по чиновничьей лестнице. Об этом свидетельствуют многочисленные документы того времени. В одном из писем директору Черкасской гимназии Алексею Григорьевичу Попову Матвей Иванович писал: «Получив при рапорте вашем 4 печатных экземпляра свидетельств разного рода, выдаваемых выпускаемым из гимназии и училищ, я даю вашему высокоблагородию знать, что если с таковыми свидетельствами вашими будут здесь, в армии, у меня являться окончившие курс учения, я буду иметь случай отличать их от других, как людей ученых». Платов поощрял творческие занятия донского самоотверженного философа и писателя-самоучки Евлампия Никифоровича Котельникова, который являлся замечательной личностью своего времени. До 1810 года он состоял в чине Исаула при корпусе Платова, затем был разжалован за какой-то служебный поступок. Отечественную войну 1812 года он пройдет рядовым, и только в 1815 году ему возвратят Исаульский чин. В заграничных походах русской армии 1813-14 годов Котельников будет состоять при Платове за дежурного штаб-офицера и письмоводителем. После разгрома Наполеона он пишет несколько стихотворений и речей по поводу победы русского оружия и стихи на поздравления войску Донскому с прибытием из армии на Дон. В 1804 году в Варшаве в походной типографии русской армии будет опубликовано стихотворение Котельникова «Разговор», посвященное Матвею Ивановичу, в котором он сравнит Платова с Ермаком Тимофеевичем. С именем атамана Платова тесно связано улучшение медицинского обслуживания на Дону. Для обучения медицинскому делу по приказу Матвея Ивановича от каждой из донских станиц было взято по одному подростку, с которыми проводил занятия войсковой доктор, обучая их мастерству врачевания. В дальнейшем 73 человека из этого числа участвовали в практическом лечении казаков. Стараниями Платова был разведен аптекарский сад для пополнения новочеркасской войсковой аптеки лекарственными травами. Платов, искренне мечтавший о процветании родного края, обратил внимание на развитие виноградарства на Донской земле, которое зародилось здесь со времен Петра I. Именно этот просвещенный государь велел местному начальству в большом количестве завести на Дону виноградные и арбузные сады. Виноградные плантации на Дону преобладали на правом берегу реки, который, как известно, выше левого. Начиная с на юге, у станицы Бессергеневской, виноградники узкой полосой тянулись выше по Дону к станице Мелеховской, хутору Пухляковскому и станице Раздорской. Северо-восточнее этой станицы, у хуторов Коныгина, Ольховского, Крымского и Опаринского, они входили в долину Северского Донца. Здесь имелись наиболее благоприятные условия для виноградарства. Первоначально выделкой винограда занимались исключительно казаки. Вина, сделанные из донского винограда, очень высоко оценил побывавший в 1772 году на Дону академик Паллас. Он считал, что донские вина по вкусу сходны с красными итальянскими винами. В конце 18 столетия за скупку винограда и выделку из него вина взялись греки, поселившиеся в черкасском городке. Они делали неплохое вино, находившее широкий сбыт на территории земли войска Донского. Для более широкого развития виноградного дела на Дону Платов выписал сюда немецких виноделов с берегов Рейна. Из донского винограда они готовили прекраснейшие вина, не уступавшие зарубежным и находившие спрос в других районах России. Поощряемые Платовым стали улучшать свои виноградники и донские казаки, особенно жившие в станицах Раздорской, Мелеховской, Цемлянской. Многое успел сделать Платов для родного края за короткий срок пребывания на посту войскового атамана. Но уже началась эпоха кровопролитнейших войн с наполеоновской Францией, оторвавшая Матвея Ивановича от мирных дел. Там, на полях сражений, с лучшими войсками Европы, донские казаки и их атаман завоевали европейскую славу. В пламени сражений. Платов, Европе уж известно, что сил донских ты страшный вождь. Гавриил Романович Державин. Неспокойно и тревожно было в начале XIX века в Западной Европе. Уже прокатилась по Франции опустошительным валом буржуазная революция, мощным эхом отозвавшись в самых глухих уголках Старого Континента. Главенствующую политическую роль в делах старушки Европы стала играть молодая и агрессивная французская буржуазия, стремившаяся подчинить своему влиянию еще дремавшие в средневековых снах феодальные государства Старого Света. Именно в это время на исторической сцене появился Наполеон Бонапарт, человек, составивший целую эпоху в истории Европы, стремительно прошедший путь от артиллерийского капитана, скромного и застенчивого, до императора Франции и повелителя Западной Европы, наглого и беззастенчивого, перед которым трепетали и заискивали императоры и короли древнейших европейских династий. С захватом Наполеоном власти поменялся и характер войн, которые вела Франция. Из оборонительных и справедливых они превратились в наступательные и захватнические. Создав первоклассную, хорошо вооруженную, обученную современным методом ведения войны армию, и сам, будучи гениальным полководцем, Наполеон в короткий срок покорил Италию, присоединил Голландию и Швейцарию. Старые государства феодальной Европы вступили в схватку с агрессивной буржуазной Францией. В 1805 году против Наполеона выступила коалиция европейских государств в составе России, Австрии и Швеции. Вдохновителем и организатором этой коалиции стала Англия, укрывшаяся на островах за туманными проливами. Союзники, еще не зная силы и мощи наполеоновской армии, предполагали в короткий срок покончить с ней. Но в сражении при Аустерлице 2 декабря 1805 года соединенные русско-австрийские войска были наголову разгромлены Наполеоном. Коалиция распалась. С началом этой кампании Платов во главе казачьих полков выступил к основным силам русской армии с Дона, но дошел только до границы с Польшей, когда после Аустерлицкого сражения Россия была вынуждена заключить мир с Францией. Осенью 1806 года против Наполеона выступила новая коалиция. На этот раз вместо выбывшей из предыдущей коалиции Австрии, союзником России, Англии и Швеции, стала не в меру воинственная Пруссия. Именно ее вооруженные силы и решил в первую очередь разгромить Наполеон. Не прошло и 3 недель после объявления Пруссии войны Франции, как в сражениях при Иене и Ауэрштадте, состоявшихся в один и тот же день, 14 октября, французы наголову разгромили основные силы пруссаков. Прусский король Фридрих Вильгельм III, еще недавно уверенный в полной победе над французами, срочно запросил мира. Русским войскам пришлось в одиночку сражаться с сильнейшей армией Европы. Тем более, что обязательная воинская повинность, введенная во Франции, дала Наполеону возможность иметь огромную по тем временам армию. Сведенные в полки, бригады, дивизии, корпуса, войска Наполеона имели довольно стройную и гибкую организацию. Призыву в армию подлежали все мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Официально установленный законом 5-летний срок службы на практике не соблюдался, ибо демобилизация должна была проходить в мирное время, а при Наполеоне Франция фактически не знала мирных лет. В военные кампании 1806-1807 годов донские казаки выставили 16 конных полков во главе с Платовым. Сначала атаман не участвовал в боях. Некоторое время он находился в Петербурге, где лечился у лейб-медика Вилле. 15 января 1807 года он выехал через Кёнигсберг в действующую армию, куда прибыл, как отметил в своих записках Алексей Петрович Ермолов, за день до битвы при Прейсиш-Эйлау. Театр военных действий к тому времени переместился в Восточную Пруссию. Противники готовились к решающим сражениям, маневрируя и копя силы. Наполеон имел в своем распоряжении чуть больше 100 000 бойцов. Русский главнокомандующий генерал Леонтий Бенниксон располагал 80 000 человек. Бонапарт, верный своей тактике бить противника в генеральном сражении, искал встречи с Бенниксоном. Последний, которому кто-то из штабных подхалимов нашептал, что он, Леонтий Бенниксон, ни в чем не уступает Наполеону как полководцу, также стремился к решающему сражению. Противники сошлись 26 января 1807 года у небольшого восточно-прусского городка Прейсиш-Эйлау. Атаман Платов хмуро и сосредоточенно наблюдал, как сближались войска, как в атаку пошла мощная лавина французской кавалерии, как грохотом и дымом сотен пушек объяли с окрестности незаметного прусского городка, которому отныне была уготована широкая известность в истории военного искусства. Следя за действиями французской кавалерии, атаман заметил, как в разгар сражения несколько батальонов французской гвардии в сильную пургу начали неожиданную атаку на центр русской позиции. Атака грозила обернуться крупными неприятностями, поэтому Матвей Иванович тут же бросил на перерез французам полк Киселева. В пурге завертелась карусель поединков. Атака гвардии Наполеона захлебнулась, а вскоре французы отошли, оставив казакам 2 офицеров и 30 рядовых пленных. Борьба продолжалась, и донские казаки все время находились в движении, угрожая противнику в различных местах и отвлекая на себя от регулярной армии значительные силы врага. Потом, когда сражение затихло, выяснилось, что только пленными казаки захватили 470 человек, а Бенниксон в рапорте императору Александру I отметил, что казаки во все продолжение сражения действовали отлично, заставив перейти к обороне сильный корпус маршала Даву. Битва при Прейсиш-Эйлау явилась одной из самых кровопролитных битв того времени. Русские показали себя стойкими бойцами. Основную тяжесть, конечно, приняла на себя регулярная армия. Особо отличились войска генерала Петра Багратиона и русские артиллеристы, уничтожившие почти весь корпус маршала Ажеро. Но и донцы Платова оказались в этом сражении на высоте. Сражение затихло к ночи. Окрестные селения были объяты пламенем, отблески которого зловеще отражались на войсках, ставших бивуаками на поле Эйлау. Везде в неестественных позах валялись многочисленные трупы людей, изуродованные останки коней, разбитые фуры, пороховые ящики, лафеты, оружие. Обе стороны считали себя победителями в этом сражении. Оба полководца известили об этом свои страны и правительства победными реляциями. Бенниксон сохранил после сражения боеспособную армию, и военные действия продолжались. Вскоре Наполеон оставил Прейс и Шейлау, куда тут же вошли казаки Платова. Полководческое искусство Матвея Ивановича в этой битве было отмечено орденом Александра Невского с алмазами. После сражения при Прейсе Шейлау началась затяжная борьба, которую так не любил Наполеон. Арман де Калинкур, оценивая в своих мемуарах итоги четырехмесячной борьбы французов с русскими, сокрушался, что Наполеон не сумел добиться победного результата в короткий срок. «И Господь знает, когда мы их настигнем», — с горечью писал Калинкур. А настигнуть русскую армию французам активно мешали казаки Платова. В почти беспрерывных боях атаман наносил ощутимые уколы раздраженным французам. 8 февраля у Ландсберга атаман захватил в плен около 400 французов, отбив при этом 200 пленных соотечественников. На следующий день у селения Деревенс казаки прибавили к захваченным пленным еще около 200 французов. Не достигнув решающего успеха в генеральном сражении, Наполеон решил отступить и, дождавшись весны, начать активные военные действия, с тем, чтобы в одном-двух больших сражениях решить исход войны в свою пользу. Медленно поползли потрепанные французские корпуса на зимние квартиры, следом напористо и неутомимо шли казаки атамана Платова, нанося неожиданные удары подступающему противнику. Наступила весна 1807 года. А с ней пришли и новые хлопоты. В это время польскому корпусу генерала Зайончика, входившему в состав армии Наполеона, удалось прервать связь главных сил русской армии с корпусом генерала Эссена. Платов получил приказ Бенниксона во что бы то ни стало восстановить прерванные коммуникации. Присоединив к своим 10 казачьим полкам 2 кавалерийских и 1 егерские полки, Платов начал поэтапное наступление по позиции Зайончика. Происходили в основном мелкие стычки с поляками, которые, как правило, отступали, оставляя казакам деревни, лежавшие на коммуникациях русской армии. Вскоре передовые разведывательные дозоры Платова встретились с отрядом генерал-майора Витгенштейна, входившего в состав корпуса Эссена. Его связь с главной армией была восстановлена. Основными силами своего корпуса Платов утвердился в Пассенгейме, а его передовые конные отряды проникли до Остерреды, где в то время находилась главная квартира маршала Даву. В марте атаман активизировал свои действия. 9 марта 1807 года близ Ортельсбурга он совместными ударами нескольких полков, используя тактику охвата и знаменитую казачью лаву, почти полностью истребил 25-й драгунский полк французов, захватив в плен командира полка. Через 3 дня Платов встретился на поле боя со своим старым знакомцем генералом Зайончиком. Кровопролитная схватка не дала заметного преимущества ни одной из сторон, однако поляки отступили. Жарче светило солнце, жарче становились сражения казаков Платова с врагом. Отбросив противника к Виллембургу и Алленштейну, атаман перевел свой штаб в Битовсбург, регулярно посылая сильные партии своих разведчиков Комулеву и Алле. Беспрерывно тревожа противника в любую погоду, в любое время суток, Платов добился того, что неприятель вынужден был постоянно бодрствовать по ночам, в смятении ожидая нападения неутомимого казачьего атамана. И вновь, как и в марте, в апрельских сражениях с французами, отличился отряд генерала Иловайского V, входившего в состав корпуса Платова. 29 апреля, получив от своей разведки сведения, что враг крупными силами готовится переправиться через реку Нарев, для чего уже сооружаются переправы, Матвей Иванович принял решение быстро и неожиданно напасть на противника. На рассвете следующего дня атаман стремительно появился у селений Мальчи и Омли-Офен. В скоростном бою казаки уничтожили передовые посты поляков. Опытный в военном деле генерал Зайончик повел себя весьма осмотрительно и расторопно. Имея 3000 пехоты и 4 орудия, он построил войска тремя колоннами, рассыпав в промежутках между ними стрелков. Фланги своей позиции Зайончик прикрыл 6 эскадронами кавалерии. Казаки, не имея ни пехоты, ни артиллерии, рассыпным строем напали на поляков и ворвались в интервалы между колоннами, уничтожая стрелков, атакуя пехоту и истребляя кавалерию. 500 поляков погибло, 50 попало в плен в результате этой атаки донцов. Вечером к Платову прибыл Нарочный с приказом командующего тревожить противника в районе Алленштейна. Утром следующего дня Платов двинулся к этому селению и вскоре занял его. Через час сюда же подошел со своим отрядом генерал-майор Иловайский II. И мгновение спустя завязалось упорное сражение с противником, пытавшимся выбить Платова из селения. Бой, стоивший французам 300 убитых, не умолкал до 5 часов вечера. Тем временем Бонапарт решил, что приспело время открыть активные боевые действия против русской дивизии. Всю зиму он собирал и обучал войска. И вот теперь в его руках находилось 220 тысяч бойцов. В занятой французами Пруссии стояло еще примерно 170 тысяч солдат и офицеров. Ценой огромных усилий Наполеону удалось наладить снабжение такой огромной армии продовольствием и провиантом. Русская армия, хотя и пополнилась за зиму новыми отрядами, была снабжена значительно хуже, чем армия противника. Но и в этом состоянии она горела желанием сразиться с дивизиями Наполеона. В начале мая 8 маршалов Наполеона вывели по его приказу свои корпуса из городов и деревень, а вскоре вся французская армия под управлением опытного и умелого главнокомандующего пришла в движение, приняв полную боевую готовность. Бенниксон планировал начало решительного наступления на самый конец мая, но уже в 20-х числах этого месяца, поторапливаемый императором Александром I, он начал наступление на корпус маршала Нея, стоявшего у Гукштадта. 23 мая русская армия подошла сюда. Корпус Платова в это время находился в районе Берфрида. Основная его задача состояла в том, чтобы, оставив передовые посты против неприятеля, стоявшего у Вилемберга и Евдабно, с целью сокрытия своего движения от маршала Массены, стараться совместными с отрядом генерала Кноринга усилиями перейти реку Алле между Гукштадтом и Алленштейном, чтобы помочь этим нападениям основной части русской армии. Нападение Бенниксона на корпус маршала Нея не привело к его разгрому, ибо французский стратег, не принимая боя, стал отходить к своим главным силам. Платов переправился через Алле, когда Ней уже отходил перед натиском превосходящих сил русской армии. Казакам удалось захватить обоз, среди которого попался экипаж маршала Нея с его секретарями. Там оказался серебряный сервиз храбрейшего из храбрых. Порывшись в добре, казаки нашли браслеты и серьги с гербами различных польских фамилий. Маршал не брезговал драгоценностями своих польских союзников. Наполеон, получив от Нея известие о наступлении русской армии, обрадовался чрезвычайно. Противник сам шел навстречу своей гибели. Быстро собрав в один мощный кулак 6 своих корпусов, Бонапарт отдал приказ о наступлении. Теперь ситуация резко изменилась. Армии поменялись ролями. 125 тысяч французов стремительно напирали на 90 тысяч русских. Бенниксон начал отступление. Во время отхода русской армии от Гукштадта к Гейльсбергу, Платов, прикрывавший армию со стороны Вольфсдорфа, после переправы русских дивизий уничтожил мосты и понтоны через Алле и 2 часа удерживал крупные силы неприятеля. А потом было отступление, и донцы до самой ночи прикрывали русскую армию от наседавших французов.